Глава 24. Боги, они такие. Точка для переговоров с богами находилась на острове. Сначала мы долго брели по лесу. В зарослях ажурного папоротника то и дело попадались крепкие, ярко-оранжевые подосиновики невероятных размеров. При этом никаких осин в лесу не было и в помине. Между высоченных мачтовых сосен росли только тощие березы и низкие пушистые елки, похожие на баб в пышных шубах. Загадка природы, бля. Сашка, не выпуская поводьев, нагибался и осторожно выкручивал из земли толстые ножки грибов. Я подумал и присоединился к нему. Ну а хер ли, грибного супа наварим. Подосиновики мы складывали прямо в люльку, в которой уютно покачивался бажен. В конце концов, Святошу полностью завалили грибами, один нос торчал. И панутая белка сбежала вниз головой по сосновому стволу, уставилась на нас блестящими глазами и сердито зацокала. «Что, обобрали твои грибы, бля? А нехрен в дупле хлебальником щелкать!» Затем местность пошла под уклон. Сквозь густые заросли пахучей черемухи впереди блеснула полоска воды. Мы продрались через густой кустарник и вышли на берег лесного озера. Прямо посреди озера и воды торчал живописный зеленый островок, а на берегу лежал плот, связанный из трех толстых бревен. Возле плота торчал из земли длинный березовый шест. Понятное устройство, бля. Сашка остался караулить лошадей и чистить грибы. Мы с Потапычем перетащили бажена на плот, и я взялся за шест. Сам Потапыч уселся на носу плота в позе задумчивого пирата. Я пыхтел, отталкиваясь шестом от мягкого илистого дна. Плот, тихо плюхая на озерной ряби, продвигался вперед. «Интересно, а здесь русалки водятся?» Я старательно вглядывался в темную торфяную воду, но ни хера в ней не увидел. Минут через 10 передние концы бревен уткнулись в большой камень на берегу острова. Потапыч подхватил Святошу. «Привяжи плот, немой, а то придется нам до берега вплавь добираться». «Нет уж, нахер, теперь я год купаться не буду». Я старательно примотал веревку к толстой ольхе, которую угораздило вырасти на самом берегу. Мы поднялись в горку и уткнулись в хилый заборчик из вымоченных дождями жердей. За заборчиком врос в травянистую землю огромный плоский камень. Потапыч с ноги открыл кривую калитку, положил бажена на камень и с кряхтением пошевелил плечами. «Уф, немой, ты не знаешь, почему божьи люди всегда такие упитанные? Да откуда мне знать, бля? Может, им посылки с неба присылают?» Я на всякий случай поправил перекошенную калитку. Мало ли что, вдруг боги обидятся. Подошел ближе. На поросших зеленым лишайником каменных боках еле виднелись непонятные буквы. Видать, у древнего писаря было дохрена свободного времени. Он так старательно вырубил знаки, что прочитать их можно было до сих пор, если только знать забытый алфавит. Я вытащил меч из ножен и сравнил вязь на клинке с буквами на камне. Похоже? А хер его знает. Закорючки и закорючки. «Немой, что ты там прописями занялся? Собери дров». «А на кой? Потапыч священника собрался сжечь, что ли?» Я притащил дров побольше, чтобы точно хватило. Но Потапыч всего лишь разжег 4 маленьких костерка по углам камня. Когда костры разгорелись, старик бросил в каждый из них по горсти бурого порошка. Над кострами поднялись клубы приятно пахнущего дыма. Потапыч вытащил из кармана медный крест и положил его на грудь священнику, а затем достал нож. «Ипать, мясник херов!» Потапыч разрезал широкие рукава рясы бажена и точными движениями вскрыл священнику вены. Темные струйки крови поползли по камню, затекая в древние буквы. Старик спрятал нож, отступил на шаг и щелкнул пальцами. Бажен дернулся, застонал и приподнял голову. «Из-за веры!» – злобно прокаркал он. «Людоеды!» «Ну вот схерали людоеды! Никто от тебя даже кусочка не отпилил! Обидно, бля!» Пачкая кровью ткань рясы, рука священника метнулась к груди и нащупала крест. Глаза Бажена радостно вспыхнули. Он крепко сжал крест в кулаке и направил его на Потапыча. «Да покарает тебя сила богов, мерзкий колдун! Будь ты проклят во веки веков вместе с потомством!» «Интересно, а у Потапыча потомство есть? Надо будет после спросить». Крест вспыхнул белым сиянием. Мгновенно налетел резкий порыв холодного ветра. Дым костров пригнуло к земле и заволокло им камень. Я услышал надрывный кашель бажена. Потапыч сквозь клубы дыма, ухмыляясь, глядел на священника. «Ипать, не работает молитва!» Бажен вытянул руку с крестом к небу и задрал голову. Толстые губы зашевелились, безнадежно шепча: «Боги, милостивые и беспощадные, явитесь и покарайте преступников, пусть восставшие против воли богов не уйдут безнаказанными!» Он повторял это снова и снова. Я видел, как струйки крови текут по его пухлым рукам. Наконец священник обессилел и упал на спину, по-прежнему протягивая руку с крестом к небу. В небе оглушительно громыхнуло. Прямо в воздухе над камнем появилась сверкающая шаровая молния. Она поерзала, ища удобное положение. Затем зависла неподвижно и расширилась в овальную дыру с охваченными пламенем краями. Из дыры спиной вперед полез седой человек в домотканной одежде из мешковины и новеньких лаптях. «Погодите! Без меня не сдавайте! Я сейчас!» – крикнул он кому-то, оставшемуся внутри дыры. Человек споткнулся о край дыры и чуть не упал на жопу. «Какого хера?» – злобно ругнулся он. Потом обернулся и увидел нас. Пришелец бросил взгляд на меня, глянул на истекающего кровью Бажена, внимательно посмотрел на спокойно стоящего Потапыча, снова засунул голову в дыру. «Ладно, этот кон без меня, тут какая-то серьезная херня намечается». Кстати, с Потапычем они были похожи, словно родные братья, только пришелец помоложе и борода покороче, зато лапти один в один. Бог снова повернулся к нам. «Жалкие смертные! Как вы осмелились оторвать Бога от важных дел? И что это, бля, за любительский театр?» Он показал на Бажена, а потом сморщился и чихнул. «Вы полыни в костер насыпали, что ли? Охереть!» Священник испуганно уставился на своего покровителя. «Нечисть заполонила землю!» – прохрипел он. «Среди белого дня творят мерзкие обряды, колдуют, превращаются в животных телом и разумом. А я здесь при чем?» – искренне удивился Бог. Он уселся на край камня, поболтал лаптями в воздухе и дружески хлопнул священника по колену. «Тебе сила молитвы дана, вот и действуй, превозмогай!» «Что может молитва без Божьей помощи?» – с горечью прошептал священник. «Да хрена чего!» – строго возразил Бог. «Если не падать духом! Привыкли на помощь надеяться! Вон, бери пример с колдунов, сами с тобой справились!» «Нечисти все больше, а святых людей все меньше!» Бог устало покачал головой. «Нечисть бывает разная. Вот хоть на этих погляди. Разумные люди. Кот вообще охеренный. Себе бы такого завел. Договорись с ними и действуйте сообща». «Это приказ?» – прерывающимся голосом спросил священник. «Ну и идиот, бля. Давай-ка руки вытяни». Бажен протянул вперед дрожащие руки. Бог небрежно провел над ними ладонью. Раны на запястьях Бажена мгновенно затянулись. «Нога еще?» – сказал священник, показывая глазами на бедро, откуда Потапыч достал стрелу. «Ты с медсестрой меня не перепутал?» – возмутился Бог. «Может, тебе еще аспирину дать? Гляди, у меня ни сисек, ни природной доброты отродясь не было. Ногу тебе колдун вылечит». Он посмотрел на Потапыча и спросил. «Ну, а вы чего хотели?» «Нечисть запада идет, войной на нашу землю». «И что? Тоже помощь нужна?» – ухмыльнулся Бог. «Не, сами справимся», – в ответ ухмыльнулся Потапыч. «Ну точно, братья, бля! Тогда в чем вопрос?» «Я хочу знать, не стоит ли за этим кто-то еще?» Бог сердито нахмурился, потом снова раздвинул губы в ухмылке. «Ты в монетку играл в детстве?» – спросил Потапыча. «Конечно». «Жульничал?» «Не без этого», – улыбнулся Потапыч. «Ну, вот тебе и ответ. Ладно, я погляжу». Он легко вскочил на ноги и шагнул в горящую дыру, высунул оттуда голову и весело крикнул. «Еще раз отдел оторвете? Испепелю нахер!» Огненная дыра в воздухе медленно затянулась и снова превратилась в шаровую молнию. Молния сделала круг над нашими головами. Я внимательно следил за ней. Не ипануло бы, бля. Затем молния резко ускорилась и со всей дури врезалась в озерную гладь. Раздался хлопок. Вода фонтаном взметнулась вверх, по ней пошли волны. На волнах закачалась всплывшая брюхом кверху рыба. «Кто это был?» – охренев спросил я Потапыча. «Перун», – пожал плечами старик. «Видать, не вовремя мы его дернули, но обошлось». Бажен, сидя на камне, рассматривал свои руки. «Поехали, хер ли тут сидеть?» – сказал ему Потапыч. «Давай помогу». Он протянул Бажену руку, но тот замотал головой. «Я сам». Священник сполз с камня и попытался встать на ноги, но тут же вскрикнул и завалился на бок. «Вот ты ебанутый!» – – покачал головой Потапыч. «Тебе ж ясно велели, учись договариваться». Старик подхватил Святошу на руки и понес к берегу. Мы уложили Бажена на бревна, я отвязал плот и взял в руки шест. Я специально взял чуть левее, в то место, куда ударила молния. Приметил в воде большую щуку, положил шест поперек плота и выловил рыбину. Она слабо шевелила жабрами, разевая зубастую пасть. Килограммов на 5 будет. Эх, перекинусь в кота и нажерусь от пуза. Невдалеке на волнах покачивалась еще одна щука. Я толкнул плот к ней, протянул руку, но тут из воды высунулась зеленая перепончатая лапища и сгробастала рыбину. Вслед за лапой вынырнула громадная лягушечья голова и уставилась на меня выпученными глазами. «Куда хапаешь, бля?» – строго спросила голова. «Вообще оборзели!» И снова скрылась в волнах. Я торопливо оттолкнулся шестом. «Ну их нахер, этих подводных жителей!» Сашка с нетерпением приплясывал на берегу. Стоило бревнам плота уткнуться в берег, как он бросился привязывать его. «А что там у вас было?» – взволнованно спросил он. «Сначала дым столбом, а потом как и... взорвалось что-то. Я думал, все, хотел за подмогой скакать». «С богами договаривались», – буркнул Потапыч. «И как?» – Сашка, загоревшимися от любопытства глазами, посмотрел на Бажена. «Нормально, живем», – ответил я. По лицу парня было видно, что у него камень упал с души. «У меня батя очень сильно верит», – обрадованным голосом объяснил он. «Когда я в дружину уходил, батя строго приказал всегда по-божески поступать, а князь, он ведь от Бога. Но если вы договорились...» Потапыч выразительно сплюнул в густую травку и посмотрел на меня. «А я чё?» «Договорились, все в порядке». «А я грибы почистил, хотел сварить, но котелок-то мы не взяли». Мы с Потапычем закинули священника в люльку, а сверху засыпали почищенными грибами. Не выбрасывать же их, Сашка старался, чистил. «Не ворочайся и не пизди», – строго сказал Бажену Потапыч, – «а то так с грибами и сварю». Рука священника привычно потянулась к кресту. «Давай-ка его сюда», – протянул Потапыч ладонь. «Пусть у меня побудет, пока ты Божьи слова обмозгуешь». Бажен неохотно отдал крест Потапычу. Обратная дорога показалась мне куда короче. Неугомонная белка опять спустилась по дереву и обматерила нас на своем беличьем языке. Я достал из люльки несколько грибов и бросил их под сосну. «Жри, стрекотуха!» Мы вернулись в темноте. На поляне ярко горел костер, возле него сидели дружинники. Увидев нас, они тут же повесили на огонь котел с кашей. «У тебя вроде зеркальце есть?» – спросил Потапыч. Я кивнул. «Вызови-ка Ваську, помозговать надо». Я вытащил из-за пазухи зеркальце. «Абонент временно недоступен». Печальным голосом сообщило стекло в серебряной оправе. «Бля!» «Ничего не выйдет», – неожиданно сказал Бажен. Всю дорогу он молчал, как та щука. «А тут на тебе, заговорил!» Я молча посмотрел на него. «А хер ли спрашивать? Начал, так сам закончит!» «Князь Всеволод договорился с церковью», – продолжил Бажен. «Колдовство в Старгороде больше не действует. Сытин арестован». «Сытин? Да ну нахер!» «Интересно, интересно», пробурчал Потапыч. «Ну, продолжай. А ты, Гришка, пока щуку выпотроши». Прислушавшийся к разговору дружинник покраснел, схватил рыбину и быстро свалил вниз к речке. «Князь обвиняет Сытина в государственной измене. Думает, что Сытин хотел его свергнуть и посадить на трон немого, а для этого выкрал казну и княжича». «Вот сука!» – непроизвольно вырвалось у меня. «А еще бухал с нами!» Я прошелся по поляне. «Надо выручать Сытина!» «Правильно», – насмешливо протянул Потапыч. «Князь только этого и ждет. Присядь, немой, успокойся». Старик повернулся к Бажену. «Дружину князь уже вернул в Старгород от литовской границы?» «Еще нет», – помедлив ответил Бажен. «Но не сегодня, так завтра вернет. Послы убеждают его, что Литва не замышляет ничего плохого». «А почему ты вдруг решил рассказать нам об этом?» «Я выполняю волю богов», – гордо вздернув щетинистый подбородок, заявил Бажен. «Ишь ты!» – покачал головой Потапыч. «Ну, хоть так, раз своих мозгов нет. Ладно, пойдем отвар пить». Он отнес Бажена в избушку и вернулся минут через 10. «Спит, Святоша. Немой, что тебе Васька велел делать?» Я почесал в затылке. «Ехать в Заречную и разобраться там с огненными змеями, ну и прошлые обиды закрыть». «Вот!» Потапыч поднял указательный палец. «Васька не дурак, И выходку князя он предвидел точно. Раз сам с тобой не поехал, значит, у него есть план. Потапыч достал деревянную миску и от души наложил в нее каши с мясом. «Может, конечно, план у Васьки и хероват», — сказал он, «но лучше херовый план, чем никакого. Поэтому, немой, не тяни кота за причиндалы. Поезжайте завтра утром в Заречную». «А ты?» – спросил я Потапыча. «А с этим кто останется?» – кивнул он на дверь избушки, помолчал и добавил. «Ладно, утром поглядим. Ты купаться-то пойдешь?» Я помотал головой. «Да ну нахрен!» Еще до рассвета мы выехали в Заречную, все вместе. Бажена снова уложили в люльку между двух лошадей. Потапыч от коня категорически отказался. «В моем возрасте пешком гулять полезнее». Он скрылся между елок, а через секунду вдали мелькнула мохнатая медвежья жопа. Опасаясь возвращаться на дорогу, мы медленно двигались вдоль берега реки. Дружинники настороженно оглядывались. Только Джанибек ехал спокойно, чуть улыбаясь краешком губ. Поймав мой взгляд, он тихо сказал: «Потапыч врагов не проебет, шайтан!» Река петляла, берег то круто обрывался к воде, то понижался, становясь топким и вязким. Наконец показался кривой Зареченский мост. Кони цокали копытами по деревянному настилу. Этот звук напомнил мне деревянные мостовые Старгорода. «Бля, сытен под арестом! Охереть! Ладно, разберемся здесь, а там и в Старгород». На въезде в деревню возле самой дороги стояла кузница Акима. Немой никогда не подходил к ней, боялся до боли в животе, до подгибающихся коленок. Хотя Аким после пожара словно и не замечал его, копил злобу, сука. Назло тому давнему страху я спрыгнул с коня и подошел к приоткрытой двери кузницы. Внутри все покрылось копотью и пылью. Холодный горн скалился, словно голодная черная пасть. Пересилив себя, я вошел внутрь. «Нахрена? А просто, потому что нехер бояться. Или ты сожрешь свои страхи, или они тебя». Я постоял на пороге, плюнул на земляной пол и вышел. «Поехали!» Деревня выглядела мирно, а то, что трубы не дымят, так это понятно. Летом и так тепло, а еду хозяйки с утра приготовили. Я хмуро поглядывал по сторонам, узнавая дома, заборы и проулки. Вот визгливо загавкала собака. Это кудряш, пес старосты. Злобная тварь с грязно-желтой свалявшейся шерстью. Он как-то прокусил немому руку. А вот и сам староста, Иван, для княжеского сборщика дани Ивашка. Для деревенских – Иван Семенович, коротколапый, толстопузый мужик в небрежно подпоясанной под животом рубахе. Староста шел прямо к нам. Не остановился, не сошел с дороги, увидев конных. Шагал прямо посреди улицы. Конь под прошкой испуганно захрипел. Джанибек остановился и потянул саблю из ножен. Староста сделал еще два шага, и я увидел на его спокойном лице мертвые белые глаза. «Бля!» Рубаха на плечах бывшего староста задымилась синим вонючим дымом.